Глава шестая. Путь к славе. Как отмечали первые биографы, по сравнению с ранними юношескими прозрачными работами, Караваджо начинает постепенно сгущать темные тона. На смену свойственной молодости склонности к светлым настроениям, хоть иногда и звучащим элегически, приходит тревожное раздумье и сомнение. Во взгляде художника на мир начинает сквозить грусть, его терзает чувство неудовлетворенности, и с годами появляется суровая пытливость. Отношение к миру коренным образом меняется, и наступает пора творческой зрелости. Примерно тогда Караваджо написал «Трапезу в Эмаусе», дав свою трактовку широко известного евангельского сюжета, но вразрез с устоявшимися канонами, хотя на картине все изображено, как сказано в Писании. «Иисус вошел в дом и остался с ними. Сидя вместе с ними за столом, он, взяв хлеб, произнес молитву благодарности и, разломив его, подал им. Глаза у них открылись, они узнали его, но он сделался невидимым». Прежде чем свершится чудо, Караваджо дает обычную жанровую сцену в харчевне, характерную для раннего периода его творчества. За накрытым к трапезе столом трое. Два путника и повстречавшийся им по дороге незнакомец, сидящий в центре. Рядом стоит хозяин харчевни с кипой правоверного иудея на голове. Он предложил путникам угощение, выставив на стол жареного куренка, плетеное блюдо, наполненное фруктами, графин светлого вина и кувшин с водой. И так на белой скатерти стола вновь столь излюбленный художником натюрморт с тщательно прописанными деталями. Тут и фрукты с непременной червоточиной, и светлые блики на стенке стеклянного сосуда, и разломленный хлеб, напоминающий формой булку розетта, которую и поныне выпекают итальянские хлебопеки. Идущий слева яркий луч высвечивает сотрапезников. Их размытые тени угадываются на нейтральном фоне стены, не отвлекающей от сидящих за столом людей. Двое в летах, с грубыми обветренными лицами, отросшими бородами, взлохмаченными волосами, в простых пасконных одеждах. У одного даже прореха на локте. В отличие от них, незнакомец облачен в красный хитон с прикрывающей плечо светлой накидкой. Лицо моложавое, без бороды, и длинные на прямой пробор вьющиеся каштановые волосы до плеч. Он только что преломил хлеб и прочитал молитву. Караваджо раскрывает динамику простых и емких слов Писания, показывая, что двух спутников незнакомца, а это апостолы Клеопа и Симон, вдруг осенила догадка. Уж больно знакомы жесты их сотрапезника, напоминающие последнюю встречу с учителем во время Тайной вечери в Иерусалиме. Клеопа в нетерпении готов уже порывисто подняться, чуть не опрокинув стул, а Симон изумленно всплеснул руками и взмах обеих его рук прямо намекает на распятие. Уже ли это он? Незнакомец поднял правую руку, дабы успокоить и сдержать их порыв. Еще одно мгновение, и перед ними предстанет живой, во плоти, воскресший Иисус Христос, но тут же станет невидимым. Так было ли чудо? О нем ничто не говорит в этой обычной придорожной харчевне, куда зашли перекусить случайные прохожие. Живописуя это мгновение до свершения чуда и вновь обращаясь к образу Христа, явно леонардовского типа, хотя и списанного с натуры, Караваджо настолько увлекся и разволновался, что ему было не до точности деталей. Так Спаситель у него без бород, вопреки иконографической традиции, а правая рука апостола Симона получилась несуразно велика в нарушение законов перспективы. Более того, картина писалась осенью 1597 года, а изображенное на ней событие произошло весной, в канун Пасхи. Поэтому у первых зрителей, видевших ее, вызвали удивление фрукты не по сезону на столе. Несмотря на эти недочеты, которые мог обнаружить только опытный глаз, картина пользовалась большим успехом, и с нее было снято немало копий. В начале марта 1598 года папа Климент VIII отправился в инспекционную поездку по городам папского государства и соседним княжествам, оставив для поддержания порядка в Риме кардинала Марция Колонна, родного брата маркизы Костанцы Колонна Сфорца. Поездка носила сугубо пропагандистский характер в преддверии юбилейного года, но и преследовала практические цели – сбор средств на нужды церкви. Папу сопровождал кортеж, насчитывавший более 3000 персон, и среди них 27 кардиналов, епископы и другие высокопоставленные иерархи, а также банкиры, приближенные ко двору патриции, художники, архитекторы и музыканты. Путь был долгий, и погода не жаловала, превратив дороги в сплошное месиво грязи. Число престарелых кардиналов понемногу сокращалось в пути, и, прочитав в аввизе очередной некролог, злые языки в Риме гадали, кто же будет следующим и кого не досчитается редеющий папский кортеж. В письме тосканскому герцогу Фердинанду I Медичи кардинал Дель Монте сообщил, его святейшество изъявило пожелание, чтобы для похода я выставил 15 выносливых валов и дюжину резвых лошадей, заверив, что расходы будут мне возмещены. Отвечая на письмо посла, герцог дал указание исполнить пожелание папы и отправиться с ним в поездку.